Братья и сестры, для чего Бог избрал нас? Как бы вы ответили на этот вопрос? Для чего Он помог нам узнать день посещения, обратиться к Нему и стать Его детьми? Ко всем детям Божьим у меня вопрос. Как вы бы ответили, для чего Бог избрал меня? Для чего избрал вас? Можно у вас вопросы задавать, и чтобы вы отвечали, друзья? Для общения один ответ еще. Чтобы быть подобным образу Сына. Еще. Чтобы славить Его. Чтобы идти и приносить плод. Еще. Возвещать спасение. Для вечности. Уже сказали, для славы. Чтобы Царство Небесное получить. Хорошо. Семь назвали. Думаю, что еще можете назвать. Чтобы служить Ему, восемь. Братья и сестры, все ответы правильные. Но я еще один ответ Священного Писания прочитаю, который не назвали. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Он избрал нас в Нем, то есть Бог избрал нас в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, согласны с этим библейским ответом? Согласны, что это самое главное, для чего Бог нас избрал? Я думаю, что бывает, что славит Бога неверующий человек. Приходилось вам такое слышать? Например, когда артист поет прекрасный гимн о синем небе, а он неверующий человек, славит Бога, но такая слава Богу не нужна. Так же, да, друзья? Бывает, когда проповедуют. Вы знаете, есть наши неверующие родственники, они, бывает, проповедуют больше, чем некоторые из нас. Готовы согласиться, друзья? Неверующий муж на своей работе проповедует, и проповедует больше, чем верующая жена. Но, друзья, нужно ли такое благовестие Богу? Не нужно. Богу нужно, чтобы он отдал сердце свое Господу. Это самое главное. А потом иди и возвещай. И так далее. Или трудиться. Есть неверующие люди, друзья, трудятся. Вот только бывает, объявят, например, помощь какая-то физическая нужна. Бывает, неверующие очень откликаются. Я знаю, у нас неверующий один человек работал на строении молитвенного дома. Второй офицер, военный человек, приходил, скамейки вместе мы делали с ним, неверующий человек. Ну, я думаю, и трудиться можно для Бога, но такой труд Богу не нужен. Сначала, сын мой, сердце твое отдай мне. Узнай день посещения твоего, а потом уже благовестие, труд и так далее. Братья и сестры, написано, что Бог избрал нас в Нем прежде создания мира. Детки, вы представляете, когда это было? Когда неба не было. Когда солнца не было. Когда деревьев не было, птичек, домов не было, ничего не было, земли не было. Когда не было ни папы, ни мамы, ни дедушки, ни бабушки. Уже тогда Бог избрал нас в Иисусе Христе. Друзья, это всемогущество Божие. Это Его великая премудрость и сила Божья. Через века видеть, кто будет дитё Божие, кто не будет. Бог знает. Кто будет служителем, кто не будет служителем. Бог тысячи лет, миллионы лет назад знал этот день, знал, кто здесь будет сидеть, где будет сидеть, кто что будет говорить, как молиться, друзья. Бог все знает. И Библия говорит, что по своему всемогуществу Он уже наперед увидел, узнал, предузнал и избрал. И избрал нас. Друзья, и избрал для конкретной цели. Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе. Без Иисуса Христа не бывает спасения, друзья. Ни добрыми делами не спасется человек. Без Христа нет спасения. Бог избрал нас в Нем для высокой цели. Первое, чтобы мы были святы. Братья и сестры, что значит быть святым? Это быть отделенным от зла, от греха, непричастным злу греху, ничего не имеющего общего с грехом. Вот назначение Бога. Друзья, почему Бог хочет, чтобы мы были святы? Как вы думаете? Почему? Правильный ответ, друзья. Бог требует от нас святости только потому, что Он свят. В первом послании Петра, в первой главе, 15-16 стих, написано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Дорогие братья и сестры, нам с вами необходимо быть святыми только потому же, что Бог святой, Отец наш святой, к которому мы идем. А написано, что туда ничто нечисто не войдет. Поэтому прежде всего Бог желает и требует от нас этой святости, потому что Он свят. И требует святости, друзья, во всех поступках. Во всех поступках. Я вам скажу, что на богослужение все святые. Посмотришь, и чинно сидят тихонечко, и слушают хорошо. А как дома мы? Написано, будьте, по примеру призвавшего святого, будьте святы во всех поступках. Значит, не должно быть такого поступка, где мы не проявили святости. Дорогие братья и сестры, почему такие требования от Господа? Да потому что Библия приводит нам пример, что если не будем иметь святости, не войдем в Царство Небесное. Послание к евреям в 12 главе, по-моему, 14 стих. Сейчас я подскажу. Да, Евреям 12 глава, 14 стих написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья, предупреждение, что если святости не будем иметь, не увидим Господа. Друзья, пример из Священного Писания. Почему Моисей и Аарон не вошли в обетованную землю? Потому что не явили святости. Бог так и сказал. А вы помните событие, какое было? Бог сказал: скажите этой скале, чтобы она произвела воду, когда роптал народ. Моисей и Аарон в негодовании были на народ Божий, что ропщут. И они собирают народ и говорят: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести вам воду? И дважды бьет жезлом в скалу, и потекла вода. И Бог сказал: за то, что не явили святости, не войдете в землю, которую я обещал вам. Потом Моисей просил Господа, друзья, видел эту землю, Бог показал ему. Но Бог сказал: не проси, не войдешь, умрешь и не войдешь в эту землю. Это записано в Второзаконии, 32 глава, 51 стих. Предупреждение, что те, которые не являют святости, скорее всего, небо не увидят. Друзья, это предупреждающий пример. Я так смотрю, друзья, кажется, и ничего особенного не сделали. И ничего особенного, никого не обозвали. Ну, только сказали: непокорные, послушайте. И немножко изменили, Бог сказал: скажите, а они ударили в скалу. Я думаю, если я на месте Бога оказался, я бы, скорее всего, повелел скале не давать воду, чтобы они пришли в себя. А Бог поступает не так, как мы, люди, друзья. Бог у нас милостивый, любящий, добрый. Он воду для народа дал, но тех, кто святости не явил, Бог наказал. Наказал, друзья. Не лишил вечности, нет, друзья, но в обетованную землю они не вошли. Дорогие братья и сестры, Библия говорит в послании к римлянам в 6 главе, 22 стих, написано так: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Оказывается, и плод, который Бог от нас желает видеть, это святость. Это чтобы мы и дома, и с неверующими мужьями, с неверующими женами, с неверующими родителями или родственниками озлобленными. Друзья, чтобы всегда мы везде являли святость. Нигде не были причастниками греху, нигде не соединялись с грехом, не соединялись с ворованным, не приобретали ворованное и так далее. Дорогие братья и сестры, Бог наш свят и призвал нас с вами, избрал, за миллионы лет вперед избрал нас с вами, чтобы мы были святы. Друзья, у меня еще один вопрос. Как вы думаете, на земле мы достигнем святости абсолютной? Нет, друзья. А должны достигать или нет? Последний листочек Библии, последняя страничка Библии, 22 глава книги Откровения, 11 стих, написано. Я вторую часть стиха читаю. «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда нельзя считать, все у меня хорошо. Я со всеми в мире, мне хоть сейчас на небо. Дорогие друзья, Бог говорит, святой, да освящается еще. Праведный, да творит правду еще. А нечестивые пусть хотят. Нечистый пусть сквернится. Злой пусть делает зло. Бог не принуждает человека никакого, не заставляет даже спасением не насилует человека. Бог к воле человека обращается. Кто хочет идти за мной? Поэтому, друзья, Бог призывает ко спасению. И тех, которых призвал, Он желает, чтобы были святы. Потому что в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе 7 стихом написано, «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам с вами запомнить, для чего Он избрал нас в этом мире. Первое написано, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы. И да поможет Господь детям Божьим быть святыми. Второе, друзья. И непорочные при Ним в любви. У меня вопрос. Неужели в любви может быть порочность какая-то? Вообще любовь – это всегда хорошее, прекрасное, это всегда розовый цвет и голубое небо, щебетание птиц и зелень окружающая. Или может быть порочная любовь? Может быть или нет? Может. Может, друзья, может. Мы твердо отвечаем «может». Почему? И предупреждение. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Я всего один пример из послания к римлянам, 12 главы, 9 стих прочитаю. «Любовь да будет непритворна». Порочная любовь, если притворная, порочная. Порочная любовь. Если я из-за какой-то корости притворяюсь, что я люблю брата, а мне надо только что-то от него. Любовь да будет непритворна. Любовь может быть, друзья, нечистая, порочная. Любовь может быть, которая не угодна Господу. Любовь, которая беду приносит, горе. Бывает, семьи распадаются от порочной любви и так далее. Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось рассмотреть любовь к Богу и к человекам. Однажды Христа встретил один законник и решил проэкзаменовать Христа. И говорит, учитель, какая первая заповедь? Христос ответил, первая, наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью, всем разумением твоим. Вторая, подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Друзья, Христос ответил не только какая первая, какая вторая. И говорит, что в этом весь закон и пророки. Братья и сестры, давайте мы себя проверим. Вот слушая Божье Слово, мы себя в этот праздник въезда Христа в Иерусалим проверим. Может быть, и о нас Господь плачет, о тех, которые узнали день посещения. Как у нас с вами в любви к Богу? Братья и сестры, можно проверить, люблю я Бога или нет? Или нельзя проверить? Можно. Как? В любви к ближнему. Да, друзья, в Священном Писании, особенно в послании Иоанна, очень много написано, что если человек говорит, что любит Бога, которого не видит, а не любит брата, которого видит, то нет в нем любви Божьей. Обманывает себя и так далее. Еще как можно узнать? Правильно, правильно, друзья. В послании Иоанна, то есть в Евангелии Иоанна, 14 глава, 15 стих, Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Дорогие братья и сестры, если любим Господа, должны соблюдать Его заповеди. А как можно знать заповеди, если я не читаю Библию? Можно сказать, мое отношение к Библии говорит о том, люблю я Бога или нет. Друзья, может, или это крайность будет? Можно, друзья, можно. Я вам скажу, что и по отношению к Библии мы можем себя проверить, как я люблю Бога. Братья и сестры, мне пришлось однажды посетить сестру, церковь, которую я обслуживаю. Служитель, пресвитер умер, 60 километров от нашего города, и я эту церковь обслуживаю. Там 35 членов. Переехала туда сестра пожилая из Халтуба, из регистрированной церкви, и просится членом церкви. Ну, мы с братом руководящим пошли ее посетить, узнать ее духовное состояние, побеседовать с ней. Спрашиваю, сколько вы членом церкви? Она говорит, 10 лет. Я говорю, вы Господа любите? Очень люблю, брат, очень люблю. Я говорю, а Библию вы читаете? Читаю, но не каждый день. Я говорю, что чаще бывает, не читаете или читаете? Подумал, говорит, так чаще не читаю. Я говорю, а кушаете вы каждый день? Она удивленно меня смотрит. Каждый день, брат. Я говорю, а сколько раз вы за 10 лет прочитали Библию? Она говорит, ни разу, брат, не прочитала. Совсем на душе неприятно стало. Но она мудрая сестра. Чтобы переменить разговор, она говорит, брат, я получила письмо от самого Ельцина. Хотите, прочитайте. Прочитаю. Я от Ельцина писем не получал. Прочитаю. Спецконверт такой длинный дает. Ну, я смотрю, это к Дню Победы. Поздравления всем бывшим участникам войны. И ей, она оказывается в прошлом участник, уже пожилая сестра, ей на множитель на аппарате размножено письмо его с личной подписью. Я так держу Библию, в правой руке письмо в левой. Я говорю, вы письмо сразу прочитали? Она говорит, да, сразу. Я говорю, а почему же вы письмо от самого Бога не прочитали все за 10 лет? Я уже не говорю за год, может быть, тяжело, за два. За 10 лет ни разу. Я говорю, вы бы взяли письмо от Ельцина, прочитали сегодня конец, завтра середину, послезавтра начало. Она говорит, да как же, брат, так, ничего не поймешь. Бывает так, друзья, что некоторые христиане уже по много лет члены церкви, а письмо от самого Бога, откровение самого Бога, Библию, и за всю жизнь еще ни разу не прочитали. Кто-то, может быть, раз и то не помнит события. Братья и сестры, наше отношение к Божьему Слову говорит о том, люблю я Бога или не люблю. Поэтому давайте мы не кого-то проверим, а себя проверим. Дорогие братья и сестры, любовь к Богу познается по нашему отношению к окружающим. Но я немножко позже хочу поговорить о любви к человекам. А еще хочу сказать, что Царство Божие Бог приготовил не всем, А кому? Вы не подскажете мне, кому Бог приготовил Царство Божие? Правильно, друзья, в послании Иакова, это 2 глава, 5 стих, написано. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Бог царство обещал любящим Его. Завет свой в книге Неемии, в 1 главе 5 стихом написано, что завет свой Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Бог хранит свой завет, который с нами заключил, только с любящими Его. Если не любят Бога, Бог завет с ними не хранит. И, дорогие братья и сестры, я думаю, вам приходилось слышать такое, что некоторые люди неверующие говорят, все, что Бог не делает, все к лучшему. Приходилось? Может быть, и самим приходилось говорить так. Я скажу, друзья, что Библия говорит, что это не для неверующих эти слова. И не для всех верующих. Послание к римлянам в 6 главе, 28 стих написано. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кому, друзья? Любящим Бога. Дорогие братья и сестры, если я человек, любящий Бога, то все, что в моей жизни происходит, это к моему благу. Если я не люблю Бога, скорее всего, что происходит неприятное, ворчу, недовольствую, негодую, это говорит о том, что человек не любит Бога. Друзья, любить Бога всей крепостью. Как вы понимаете это? Всей крепостью. Христос говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Братья и сестры, я скажу, это очень просто. На одном примере. Любить Бога крепостью, любить Его силой. Это тяжело мне. Может быть, я старенький или больной, или многодетная мать или отец. Но я все равно, преодолевая трудности, иду на собрание. Доказательство того, что я люблю Бога. Друзья, если я люблю Бога, я буду Его славить. Я буду молиться Богу, я буду петь Богу, я буду свидетельствовать окружающим, я буду любить окружающих. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами любить Бога всем сердцем, всей душою, всеми силами или всей крепостью и всем разумением своим. Братья и сестры, второе – в любви к человекам. Непорочность должна быть в любви к Богу, и непорочность любви к человекам. Человеком я бы тоже рассмотрел два направления. Люди, которые здесь в собрании, и люди, которые там за пределами дома молитвы. Разница в любви к людям здесь и там есть в Библии или нет, друзья? Один ответ нету, другой есть. Братья и сестры, Христос ученикам в последний вечер, как-то ту ночь, которую он был предан, он сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Заповедь новую даю вам. Друзья, я долгое время не мог понять, чем же она новая. В Ветхом Завете, в книге Левит, 19 глава, читаю 18 стих. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А Христос говорит, новую заповедь даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. В чем разница? Друзья, разница в том, что любовь друг к другу, в церкви, к своим братьям и сестрам, заповедь новая, она больше, чем та. Там написано, любите друг друга, люби ближнего твоего, как самого себя. А новая заповедь, любите друг друга, как я возлюбил вас. Христос возлюбил нас, любовь больше, чем наша, больше, друзья. Он себя отдал. Поэтому любить друг друга, мы должны, как Он возлюбил нас, друзья. Вот до этого у нас должна расти наша любовь. Любовь к окружающим людям, хоть к врагам, хоть к неверующим, к окружающим. Люби ближнего твоего, как самого себя. То есть скажу, друзья, если вот можно так сказать, что любовь к братьям и сестрам выше, чем любовь к окружающим людям. То есть это жертвенная любовь. До этого должна расти наша любовь. Он отдал себя за нас, и мы должны возрастать в любви друг к другу так, чтобы готовы бы отдать жизнь свою за друзей. Дорогие братья и сестры, первое и второе. Первое, Он избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Первое, чтобы были святы, второе, непорочны пред Ним в любви. Мы с вами вкратце рассмотрели это, друзья. Очень кратко, очень бегло, чтобы были святы и непорочны пред Ним в любви. Теперь первое и второе для чего? Как вы думаете, для чего? Он избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Но из хора здесь уже отвечали, друзья. Для чего? Я прочитаю этот текст. К Римлянам 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот для чего, друзья. Вот для чего Он нас предузнал через века, через тысячелетия. Чтобы мы с вами, при условии, если будем иметь святость и непорочность в любви к Богу и к окружающим людям, только так мы с вами можем достигнуть быть подобными образу Сына Его. Вы представляете, какая высота, братья и сестры? Цель Господа, чтобы мы с вами были подобны Иисусу Христу, о котором мы сегодня очень много слышали. Братья и сестры, высота ужасная. Сердце приостанавливается, когда только подумаешь об этом. Неужели, Господи, я бедный человек, и Ты меня хочешь поднять на такую высоту, чтобы быть подобным Сыну Твоему? Но, друзья, так написано. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Братья и сестры, наше удивление еще больше возрастет. Я буквально недавно, месяца еще нету, как встретил такой текст Священного Писания. Сколько живу, сколько читаю, и не обращал внимания. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Друзья, это слово касается только тех, кто узнали день посещения, кто сегодня в сердце и в разуме своем напомнил Господь через свое слово, для чего Он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Написано, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Кому мы будем еще подобны, друзья? Богу. Богу будем подобны. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Дорогие братья и сестры, это уже небо. Это уже небо. Достигать подобия Иисуса Христа здесь, на земле, и те, которые достигнут подобия Сына Божия, когда придут в небо, увидят Бога. Мы сейчас живем верою, а увидим, друзья, новыми глазами. И когда увидим Его, Библия говорит, будем подобны Ему. Братья и сестры, вообще ужасно. Вообще удивительно и трепетно. Вот какая высота. Вот как Бог поднимает тех, кто узнал день посещения своего и обратился к Господу. Но, дорогие братья и сестры, не забудем условия, через которые мы с вами достигнем подобия Сына Божьего и подобия Бога. Это быть святыми на земле и непорочными пред Ним в любви. Пусть нам в этом поможет наш дорогой Господь. Пусть об этом будут и наши молитвы, и просьбы к нашему Господу. Друзья, я не хочу закончить слово только для верующих и для тех, кто сегодня здесь, но не имеет Господа. Мы сегодня немножечко в страхе Божьем коснулись того, какая цель у Бога, как высоко поднять человека, грешного человека, друзья, самого последнего человека. Бог сегодня готов принять. И если среди нас есть те, в чье сердце стучит Господь сегодня, пройдите сюда. Обратитесь к Господу, мы вместе с вами с радостью помолимся Господу. Пусть Господь поможет вам не прослушать нежный Его голос.